Шагаю, как в тумане, меня одолевают странные мысли. Нетерпение, тоска неизвестно почему. Этот дом, фотографию которого я уношу в кармане, волнует меня. Как могло бы волновать место, где прошло детство, как что-то знакомое и давно утраченное. Словно его вид пробудил во мне воспоминания, о которых я сам не знал. «When I fuck you!» Я вздрогнул, заднее колесо трейлера зацепило обочину. «Стефани, не пой, когда твой отец идет на обгон». «When I fuck you, my dick in blue». На ней наушники, так что хоть обкричись. Ее мать должна бы обернуться и поговорить с ней жестами, но когда я за рулем, Кристина смотрит на дорогу, судорожно вцепившись в разложенную на коленях карту. «Ну вот», — фыркает Жан-Поль, — «этот паршивец Пэттен опять за свое». Он недавно обнаружил центральную полосу Дофине-Диманш, где под рубрикой «60 лет назад» воспроизводится факсимиле тогдашних новостей. «Мы живем в ритме времен оккупации, терактов сопротивления, репрессий нацистов и дипломатии Виши. Его мать принимает это на свой счет как немка, хоть и швейцарская». «Какие же они все были придурки!» Удрученно вздыхает Жан-Поль, поднимая глаза от газеты. Он возвращается в наши дни и, переваривая проглоченное прошлое, смотрит, как паинька, в окно на загородный пейзаж с дорожными развязками, рекламными щитами и эмблемами Макдональдса. Цивилизация — это тоже хорошо. «Cause when I fuck you, my dick is blue», выводит его сестра в зеркале заднего вида, очумело крутя головой в такт. Последняя рулада, и она умолкает, со зверским лицом и застывшим оскалом в стиле доберман. Вытаскивает из одного уха наушник и требует чипсов. Я спрашиваю, знает ли моя дочь, что поет. «Уилла Брикса», — рубит она безапелляционным тоном. «Мол, тебя не понять и не пытайся». Он становится Штрумпфом, персонаж популярных комиксов. Чего? Он поет о том, что когда трахается, у него синий член. «Этьен», — хмурится Кристина. «Вечно ты все опошлишь», — бросает мне дочь, снова затыкая ухо. И снова воцаряется тишина. Только кондиционер шипит под хруст чипсов и пиканье компьютерной игры Жан-Поля. Что тут скажешь, нормальные подростки. Вот только они были такими и до переходного возраста. Малолетние нахалы. Несговорчивые, упрямые, самоуверенные, плюющие на всех. Они бездельничают, как я, но с уныло-деловитым видом своей матери, отчего смотреть на них нам обоим невыносимо. Правда, видим мы их редко. Каждый год в мае Кристина устраивает им сцену, когда они начинают строить собственные планы на лето. Она кричит, что они не одни на свете, что стоило ли тогда дедушке покупать трейлер ради укрепления семьи. Вопрос решается баш на баш. Мы оплачиваем детям планы на июль. Они едут с нами в августе, то есть используют машину. Сразу по приезде они заводят друзей в кемпинге, и больше мы их не видим. Кристина, правда, заставляет их подписывать открытки, которые она посылает моему отцу. «Далеко еще», — осведомляется Стефани, покончив с чипсами. «Километров 10», — отвечает Кристина, уткнув ноготь в карту. «А там так же фигово, как здесь?» — спросил отца. «Я говорю, что это сюрприз». За пиканьем слышатся два напряженных вздоха. «Налево после распятия», — роняет Кристина. «А дальше ищи сам, раз не хочешь сказать, как называется твой кемпинг. У него нет названия. Это обнадеживает». Я улыбаюсь, включая поворотник. В десятый раз Кристина открывает путеводитель, подчеркнуто не теряя надежды найти в окрестностях живописный вид, достопримечательность, популярный ресторан –